Глава четвертая. Сумасшедший бедуин. В верстах в 30 от села Подростина, в больших имениях одного из князей древнего русского рода, жил оригинальный человек — Святозар Владенович Водопьянов. Крестьяне в окружности называли его «черным барином», а соседи-помещики — сумасшедшим бедуином. Он происходил откуда-то из южных славян, служил когда-то без году неделю в русской артиллерии и, выйдя в отставку, управлял с очень давних пор княжескими имениями. Последнее было несколько удивительно. Водопьянов, казалось бы, не мог управлять ничем, но между тем он управлял очень обширными землями и заводами. И владетель этих больших местностей не искал случая расстаться со Святозаром Владеновичем. Напротив, всем было известно, что князь, занимавший в Петербурге важную государственную должность, дорожит безалаберным Водопьяновым и каждый год, выписывая его к себе с отчетами, удерживал его при себе долго и ласкал, и дарил его. Сановник любил Водопьянова. И в этой любви его было что-то нежное и даже почтительное. Управитель был человек честный, даже очень честный. Это знали все. Но главная натура характера, привязывавшая к нему людей, заключалась в непосредственности его натуры и в оригинальности его характера. Название «черный барин» очень ясно выражало внешность Водопьянова. Он был велик ростом, неуклюж, массивен, темен лицом, с весьма крупными чертами лица, толстыми, черными с проседью волосами, поросшими мхом ушами и яркими, сверкающими карими глазами. Ноги и руки его были просто ужасны по своим громадным размерам. И притом руки всегда были красны, как окунутые в свекольный рассол, а ноги до того костисты, что суставы словно были покрыты наростами, выпиравшими под кожей сапога наружу. Ко всему этому Водопьянов постоянно смазывался чем-то камфорным, носил в кармане коробку с камфорными шариками, глотал камфору, посыпал камфорой постель, курил камфорные сигаретки и вообще весь был пропитан камфорой. Это была его гигиена по Распайлю, единственному врачу, которому он верил. Ходил он и двигался быстро, говорил голосом необыкновенно кротким и мягким и находился в постоянной задумчивости. Нрав и образ жизни Водопьянова были до крайней степени причудливы. К нему очень шли слова поэта. Он странен, исполнен несбыточных дум, бывает он весел ошибкой. Он к людям на праздник приходит угрюм, к гробам их подходит с улыбкой. Всеобщий кумир их ему не кумир. Недаром безумцем зовет его мир. Водопьянов был бесконечно добр и участлив. Он был готов служить всем и каждому, чем только мог, но все горести людские при этом его не поражали и не тревожили. От этого многим казалось, что он лишен чувства и поступает добро и благородно только по принципу. Сам он тоже всякую скорбь переносил, не удостоивая ее ни малейшего внимания, не смущался ничем и не боялся ничего. Он был холост, но имел на своих руках женатого брата с детьми и замужнюю сестру с ее потомством. Все это были люди плохие, нагло севшие на шею Водопьянова и не помышлявшие сойти с нее, как он не помышлял их спугивать. Есть, или, по крайней мере, были у нас на Руси сострадательные барышни, одну из каковых автор вспоминает в эту минуту. В ее девической комнате постоянно можно было найти какую-нибудь колечку. На окне, например, сидел цыпленок с переломленную, перевязанную в лубок ногой. В шляпной коробке помещался гадостный больной котенок. Под комодом прыгал на нитки, упавшие из гнезда, желтоносый галчонок. Все это подбиралось сюда, откуда попало, и воспитывалось здесь до поправления сил, без всякого расчета, на чью бы то ни было благодарность. Дом Святозара Владеновича в своем роде был совершенно то самое, что описанная комната, с тою единственной разницей, что вместо галчат, котят и цыплят здесь обитали калеки и уродцы человеческой породы. Помимо ленивого и тупого брата и его злой жены с их малоумным и злым потомством и сестры с ее пьяным мужем и золотушными детьми, у водопьяного был кучер, нигде не терпимый пьяница, кухарка, забитая мужем, идиотка, комнатный мальчик-калека, у которого ноги стояли иксом в разные стороны. Все это придавало всему дому характер какого-то нестроения. Почти то же самое было и в сельском хозяйстве, которым управлял водопьянов. Но, ко всеобщему удивлению, и дом черного барина не оскудевал, и полевое, и фабричное хозяйство у него шло часто даже удачнее, чем у многих самых рачительных соседей. От этого в народе ходила молва, что черный барин что-то знает, и он действительно нечто знал. Он знал агрономию, химию, механику, знал силы природы в многоразличных их проявлениях, наблюдал их и даже умел немножко прозревать их тайны. Кроме того, он знал нечто такое, что, по общераспространенному мнению, даже и нельзя знать. Он знал, не верил, а знал, что есть мир живых существ, не нуждающихся ни в пище, ни в питье, ни в одежде. Мир чуждый низменных страстей и всех треволнений мира земного. Водопьянов был спирит и медиум, хотя не давал никаких медиумических сеансов. Рука его не писала, но ухо что-то слышало. И это слышание было поводом ко множеству странностей, по которым образованные соседи не в шутку признавали его немножко помешанным и назвали сумасшедшим бедуином. Заподозрить в Водопьянове некоторую ненормальность душевных отправлений было весьма возможно. В его поступках была бездна странностей. Он часто говорил, по-видимому, совершенную нескладицу и нередко вдруг останавливался посреди речи, прислушивался к чему-то такому, чего никто не слыхал. Иногда он даже быстро кому-то отвечал и вдруг внезапно вскакивал и внезапно уходил или уезжал. Нередко он вдруг появлялся, прежде не вхожий, в домах людей, очень мало ему знакомых и отдаленных. Появлялся Бог знает для чего, а через короткое время снова уезжал. Снова носился, как сумасшедший бедуин по пустыне, почти не замечая живых людей и говоря с призраками. Месяц спустя после отъезда Михаила Андреевича в столицу, в один в августовский темный вечер, прерывистый звон поддужного колокольчика возвестил гостя обитателям села Бодростина, и лакеи, отворившие дверь парадного подъезда, встретили черного барина. Водопьянов пользовался за свою оригинальность и честность расположением Михаила Андреевича. Но Глафира Васильевна, прежде очень интересовавшаяся этим оригиналом, вдруг разжаловала его из своих милостей. Сумасшедший бедуин, по ее словам, тяжело действовал ей на нервы. Водопьянов бывал у Бодростиных очень редко и пред сим не показывал к ним глаз более года. Но так как подобные странности были в его натуре, то внезапный приезд его не удивил Глафиру. Она, напротив, в этот раз, страдая немножко скукой, была даже рада посещению Водопьянова и, отдав приказание слуге просить приезжего в гостиную, живо обратилась к находившимся у нее гостям — Ларисе, Весленеву и Горданову — и сказала: «Рекомендую вам, господа, сейчас войдет оригинал, подобного которому едва ли кто-нибудь из вас видел. Он мистик и спирит. И даже медиум, мне кажется», — дополнила Лариса. «И натурально шарлатан», — прибавил Горданов. «Немало», — ответила Бодростина. По залу между тем уже раздавались тяжелые шаги Светозара Владеновича.